Магиц Йеффист. Глава 1. 2157 год. Станция на орбите планеты Шаниси. Командир. Пропала связь с патрульными дронами, отрапортовал серокожий полуэльф в синей военной форме. Выведи последние секунды, строго сказала красивая женщина с козлиными копытами. Меньше секунды перед командиром системной обороны появилась голограмма. На ней изображены вытянутые корабли, которые стреляли в одного из дронов. «Мэм, данные о кораблях нет», — сказал рогатый аналитик. «Федерация таких не производит. На корабли протиан не похожи. Запустить протокол агрессивные чужие? Запускай. Заодно сообщи на планету. Не стоит его отрывать от исследований». Меньше минуты и одна из флотилий Федерации получила запрос поддержки. Находящиеся в свободном дрейфе сферические корабли быстрого реагирования открыли пространственные тоннели и скрылись в них. Менее чем через час они прибудут на место. В это время недалекие боевые станции вокруг Шаниси выдвинули вооружение и подготовили к выпуску сотни беспилотников. Щит пока не разворачивали на полную, желая экономить энергию. Спустя 10 минут ожидания неизвестные корабли подошли на расстояние уверенного выстрела, одна световая секунда, или же 300 тысяч километров. Именно на таком расстоянии рекомендуют применять энергетическое оружие. Связаться не пытаются, отрапортовал связист станции системной обороны. Попытки связи игнорируют. Минута до прибытия флота быстрого реагирования, отсчет от другого члена экипажа, навести орудия на корабли, активировать щиты. Если подойдут на расстоянии 30 тысяч километров, стреляйте. Если начнут стрелять, открывайте огонь. 200 тысяч километров. 150 тысяч километров. 100 тысяч. 80 тысяч. 50 тысяч. Расстояние гарантированного поражения кинетическими зарядами. 40 тысяч. Корабли наводят оружие. 30 тысяч. Корабли и станция Федерации открыли огонь. В сторону кораблей неизвестной цивилизации отправились многочисленные лазеры. Моргнули и погасли щиты на прибывших кораблях, пропуская губительную энергию к обшивке. Та тоже не очень долго продержалась. Нагретые до десятков тысяч металла испарялись. Некоторые из неизвестных посудин успели выпустить кинетические снаряды и ракеты, но те попросту не сбили энергоматериальный щит. Менее минуты и весь флот вторжения уничтожен. Только вот командир системной обороны не расслаблялась и уже запросила защиту для системы. Ожидаемо, уже через несколько дней подкрепление прибыло, а вместе с ним и исследовательские корабли для контакта с неизвестной расой. Спустя несколько дней через ретранслятор явился новый флот, уже гораздо больше. На этот раз неизвестные все же решили установить контакт. Сигнал довольно быстро был перенаправлен на исследовательский корабль с капитаном Демоном. Исследовательский корабль «Синдбад». Приветствую вас. Меня зовут Адриан Виктус. Я уполномоченный представитель иерархии. Мы извиняемся за проступок одного из наших командиров. Данное сообщение записано для того, чтобы вы могли расшифровать наш язык. Мы также ожидаем вашего сообщения для расшифровки. По крайней мере, они не лишены здравого смысла, прокомментировал очень бледный гуманоид с загнутыми назад рогами. Он прямо сейчас устанавливал ментальный контакт с нынешним президентом и богом знаний, становясь скорее посредником. Налаживай канал связи. Пара минут ожидания прошли в напряжении. Это первый контакт Федерации с космической цивилизацией. Но вот на центральном экране корабля появился Адриан Виктус, турианец с костяными пластинами на голове, коротким гребнем и почти полностью покрытым белой татуировкой лицом. Снова приветствую вас. Как уже говорилось ранее, я уполномоченный представитель иерархии. Иерархия просит прощения за импульсивные действия командира патрульного флота. Он почти не принес нам убытков, на чистом турианском сказал Отто Штейнбах, тот самый командир исследовательского корабля. Адриан даже глазом не повел. Представители Федерации списали это на выдержку, но на деле это был короткий ступор. Думаю, стоит провести переговоры лично и в более удобной обстановке. Я приглашаю вас прогуляться по одному из диких лесов Шаниси. Покой без большого количества техники должен действовать успокаивающе, закинул удочку демон. Фактически это была проверка, на что готов пойти его собеседник. Думаю, это неплохая идея, принял условия игры офицер. Ему приходится играть на чужом поле, дабы заполучить для иерархии неизвестные и мощные технологии. Да, обычно турианцы предпочитают надежное оружие, но технологический разрыв слишком большой. Флот иерархии получил координаты места высадки, как и флот Федерации. Только вот некоторые офицеры сразу поняли, куда ведут эти координаты. Спустя час на поляне рядом с огромным деревом приземлились два челнока, из которых вышли представители федерации и иерархии. Корабль последних засек еще одного гуманоида, но никто не придал этому значения. «Думаю, теперь, без риска внезапной разгерметизации, нам будет спокойнее. Вы говорили об иерархии. Можете в общих чертах рассказать? Это необходимо для формирования общей картины мира». И все же суть ученого проскакивала в демоне. Возможно, еще сыграла свою роль влияние богознаний. Иерархия – это турианское государство, начал рассказ турианец. Ему нужно было представить свое государство в лучшем свете, то есть официальную информацию. Наше общество основано на армии, чести и личных способностях. Мы – стражи пространства цитадели. Цитадели – вскинул бровь демон. Цитадель – огромное сооружение, считающееся центром галактического сообщества. Верхушкой галактического сообщества считается совет, в который входят представители трех сильнейших рас – турианцев, азри и саларианцев. Присутствуют и остальные расы, однако они не имеют своего члена совета. Как бы ни хотелось расспросить поподробнее, придется ограничиться общими чертами. Вас расспросит наш бог. Во время своей фразы демон косился в сторону огромного дерева. Турианец все же повернулся в указываемую сторону и увидел парящего над поверхностью человека. Только вот Адриен снова впал в кратковременный ступор, так как вокруг неизвестного не было следов применения биотики, а встроенные в броню сенсоры не заметили следов энергии. Еще одна загадка новой расы галактического сообщества. Как только летающий гуманоид приблизился, он одним щелчком пальцев создал вокруг себя и турианца уютный дом в стиле 19 века. Адриен на этот раз не просто впал в ступор, он упал в появившееся кресло. «Теперь можно поговорить неофициально», — сказал гуманоид, садясь в такое же кресло. «Все записывающие и передающие устройства отключены, так что можете не утруждаться вежливостью. Я же вижу, как вам некомфортно так говорить. Благодарю. Чего вы от меня хотите?» — спросил откинувшийся на спинку кресла офицер. «Узнать побольше. Как насчет небольшой игры? Вы задаете вопрос, я отвечаю максимально честно, а после меняемся. Я согласен. Ложь неприемлема для моего народа. Кто вы? Я бог. В вашем языке нет слова для определения моей природы. Ближе всего подойдет новое определение – хозяин духов. Я известен как Гиппократ, владыка знания и покровитель ученых, истинный вампир, вознесшийся маг и самый старый из живущих. Духи реальны?» – ошарашенно спросил Адриен. «По одному вопросу за раз», – шутя пригрозил пальцем Гиппократ. «Так что отвечу позже. Моя очередь спрашивать, какова ваша религия?» «Я имею в виду турианцев. Мы верим в духов», – немного отстраненно начал турианец. Было видно, что услышанное начало разрушать его картину мира. Да, Адриен по привычке поклонялся духам. Но видеть такое — духи, воплощение сильнейших качеств людей в английском слове «мен» относится не к виду людей, а к группе разумных, так что применение в данном случае правильное или явление природы. Они не могут напрямую влиять на реальность, но способны вдохновить нас на великие дела. Вполне подходит под определение духов. Гиппократ сделал пас рукой, и над его ладонью тут же появился оранжевый шарик, который подергивался. «Ваша религия по нашему определению ближе всего к шаманизму, а у меня над ладонью висит малый дух огня, слабое подобие тех, кому вы молитесь. Ваши духи потеряли возможность влиять на материю из-за верований, но при этом получили огромную силу разума. Вопрос вне нашей игры. Чаю?» Бог знаний заметил состояние своего собеседника и решил его немного успокоить, сыграв на природных реакциях. «Я знаю о ваших отличиях, все будет в порядке. Не знаю, что это, но давайте», — как-то отрешенно сказал Адриен. Шоковое состояние еще не прошло. Тут же будто из воздуха появились две чашки чая, и если у Гиппократа она была обычной, то у Виктуса больше напоминала старинную лампу для масла. Турианец тут же вылил себе в рот коричневатую жидкость, и ему стало легче. «Ваши базовые реакции похожи на людские. При употреблении еды вы успокаиваетесь. Благодарю. Теперь мой вопрос», — собрался явно успокоившийся турианец. Он подозревал, что в напиток было что-то подмешано, но контролировал себя. «Каково ваше государство?» «Очень размытый вопрос, так что отвечу в общих чертах. Государственный устрой похож на смесь демократии и олигархии. На каждой планете есть как минимум один избираемый глава, но бывает и совет с главой. Все члены совета избираются на открытых выборах, где вес каждого голоса зависит от пользы индивидуума для государства. Вам может показаться, что это неэффективно, но это адаптация к нашим природным особенностям. В Федерации проживает 150 разных рас, и не надо так на меня смотреть, я не лгу. Расизма или ксенофобии нет из-за генетических модификаций. А теперь моя очередь спрашивать, какая раса самая необычная в вопросе биологии или культуры? Это не мой профиль, но попробую ответить. Самыми необычными я считаю кварианцев. Они не имеют своей планеты и живут на кораблях. Это произошло из-за восстания синтетиков на их родине. Сейчас взрослые кварианцы везде носят герметичные скафандры, а дети мешковатую одежду. Это все, что я знаю об их культуре. Может, закончим? Мне нужно осмыслить услышанное от вас. Инна иммунитет, возможно, но Гиппократ уже ушел в свои мысли. Я не против. Просто встаньте и особняк пропадет. Это твердая иллюзия, твердый свет, если так проще. Адриен встал и оказался на той же поляне, а перед ним в воздухе сидел его собеседник. У него все больше и больше вопросов, но сначала нужно осмыслить полученную информацию. По итогам многочасовых переговоров Федерация и Иерархия договорились о базовом сотрудничестве, таком как обменом общедоступной информацией по технологиям и исследованным звездным системам. Также Федерации было предложено основать свое посольство на Цитадели. Выходцы с Земли без проблем согласились, однако не все были за такое самоуправство турианцев, особенно саларианцы. Только вот полученная порция информации убрала недовольство этих амфибий. Азарижи активно начали торговать, однако из-за разности технологий сверхсветового перемещения в качестве единственной общедоступной планеты договорились использовать Шанси. В дальнейшем эти события в земной истории станут известны как первый контакт. Глава 2. Мигрирующий флот. Особый, научный, флот. Адмирал Дорозен Васмарех снова и снова перечитывала послание от новой расы. Его переслали научному флоту, так как новый язык еще необходимо расшифровать. Федерация приветствует мигрирующий флот. Мы слышали о вашей проблеме и можем помочь с ее решением. Наши познания в биологии и генетике достаточно обширны для модификации вашей иммунной системы. К сообщению прикреплены координаты точки встречи. Вот он, шанс для всех кварианцев. Если они примут предложение, то теперь не будут заперты в своих скафандрах. Дорозен все же решила не говорить остальным адмиралам об этом. Ей, как адмиралу научного флота, приходилось чаще идти на риск. Да, иногда неоправданный, но не на этот раз. Адмирал решила организовать научную экспедицию. Она обосновала это проверкой, что можно скопировать у новой расы. Ей довольно быстро поверили, а все благодаря должности. Только вот сама адмирал не смогла возглавить экспедицию, так что отправила своих доверенных лиц. Кварианский корабль «Кониш», окраины дальней звездной системы Федерации. Капитан Федеригор Васкониш была взволнована. Личное поручение адмирала по контакту с Федерацией станет важнейшим заданием в ее жизни. Нам шлют сигнал. Спрашивают о цели прибытия, отрапортовал связист. Отправь им это сообщение. Капитан переслала полученное от адмирала сообщение. По ее словам, это должно дать им допуск. Принял, и через пару секунд был получен ответ. У нас гостевой доступ. Получаем координаты приземления на планете. Нам выдадут сопровождение. Следуй за сопровождением. Адмирал предусмотрела такую ситуацию. Во время дороги к планете кварианцы видели налаживающийся поток кораблей Язари. Капитан довольно быстро опознала торговые корабли с сопровождением. Это все было началом межзвездной торговли республик с Федерацией. Спустя некоторое время один из кораблей кварианцев с капитаном на борту. Федеригор следовала указаниям адмирала. И вот корабль садится на посадочную площадку. Она выглядит как простой диск, на котором сейчас стоит только один гуманоид. Феда довольно быстро распознала в нем человека, каким его описывал адмирал. Капитан сразу после посадки направилась к трапу. За ней пошли два солдата, личная охрана капитана. Федеригор Васкониш Нархаласа, представилась кварианка. Все по традиции своего народа. Адмирал прислала нас сюда, но не сообщила зачем. Меня зовут Адриан Лавкрафт. Я потомок того, кого бы ваша раса назвала великим предком. Вы тут для эксперимента. Не пугайтесь, мы хотим лишь улучшить ваш иммунитет. Что? Ошарашенно спросила Фида. Вы сможете жить без скафандров, но для этого нам нужно исследовать ваш геном. А теперь Адриан начал быстро водить глазами, после чего открылся портал. Пройдите в больницу. Не беспокойтесь, это безопасно. Кварианцы осторожно прошли через появившуюся серебристую арку и оказались в белом помещении. Посреди комнаты находится горизонтальная капсула, как раз под кварианца. Ну вот, все в порядке. «А теперь лягте в капсулу», — возбужденно проговорил Адриан. «Зачем?» — все же очнулась от шока Фида. «Там будет проводиться полное сканирование. Скафандр можно не снимать». Кварианка легла в открывшуюся капсулу. Ее охранники сняли оружие с предохранителей, готовясь к неожиданным ситуациям. Капсула плавно закрылась, а Адриан подошел к панели на устройстве. Капсула мягко загудела. Пациентка почувствовала максимум зудения, и то не по всему телу. Интересно, иммунитет способен встраивать в себя некоторые микроорганизмы, и за счет них организм получает незаменимые аминокислоты и витамины. Выделим иммунные клетки, добавим непатогенную земную бактерию. Никакой реакции. Добавим патогенную, снова никакой реакции. Иммуноглобулины не выделяются совсем. Вырастим кусок клонированной плоти, повторим добавление. На этих словах пациентка дернулась. Она просто не ожидала, что вырастить кусок плоти так легко. И ничего, очень странный иммунитет. Еще несколько минут человек экспериментировал с различными влияниями на организм, но в итоге получал один результат – никакой реакции. «Мисс Ригер, я разобрался», – обратился к пациентке Адриан. «Клетки вашей иммунной системы не выделяют иммуноглобулины, белки, нейтрализующие патогены, или даже их аналогов. Судя по всему, они в какой-то момент из-за спонтанной мутации утратили возможность это делать. На родной планете это не сильно вредило, но дальше, из-за длительной изоляции и специфичности иммунитета, он полностью атрофировался. На данный момент я рекомендую генетическое преобразование. Процедура займет пару часов даже с учетом формирования искусственных иммуноглобулинов. А как вы научились так хорошо говорить на нашем языке?» До Фиды наконец-то дошло, почему ее смущал этот гуманоид. «О, тут все просто. Я наполовину демон», — с улыбкой ответил Адриан, но, почувствовав замешательство собеседницы, продолжил: «Демоны – это существа, которые с каждым разумным говорят на его родном языке. Если хотите узнать поподробнее, то необходимо пройти модификацию. К слову, я могу попробовать сменить хиральность ваших аминокислот, то есть повернуть их влево. Это сделает вас совместимыми с большей частью органики. А вы им можете?» – дрожащим голосом спросила Кварианка. Она не могла поверить, что такое возможно. «Да, могу. Вы станете первым кварианцем, который без вреда для себя снимет скафандр». Маг знал, на что нужно давить. «Начинайте», — якобы спокойным голосом ответила кварианка. Только вот она дико волновалась. Ей придется довериться чужаку, надеясь на светлое будущее для своего народа. «Тогда вы ненадолго уснете», — прошептал маг, делая пас рукой. Кварианка спокойно заснула и полностью расслабилась. Адриан же начал брать образцы клеток кварианки и на их основе выращивать комки плоти, на которых и экспериментировал. Первые минут 15 внедрение человеческого генома не работало, так что маг решил перейти на турианский. Но вот самый лучший вариант получился только с гибридизацией геномов сразу трех раз: кварианцев, турианцев и азари. Да, аминокислоты последних пришлось изменить, но все сработало. Иммунные клетки начали выделять полноценный иммуноглобулин. «Еще долго?» – спросил стоящий сзади охранник, явно занервничавший из-за фиолетовых комков плоти в капсуле. «Шаблон уже готов, осталось изменить геном. Нужно изменить все клетки. Эта работа требует осторожности, так что не мешайте». Целых два часа Адриан менял геном кварианки. Она все еще является представителем своего вида, но иммунная система совсем другая. Более того, при гибридизации ее гены будут доминировать над таковыми у ее собратьев. А вот формирование искусственных иммуноглобулинов заняло всего минут 10, благо образцы у Адриана были. «Готово. А теперь будет ей сюрприз». Маг открыл капсулу и потянулся к маске. «Что вы делаете?» — вскинул винтовку один из охранников. «Опусти винтовку», — потребовал Адриан. «Если не опустишь, я тебе ее в жопу засуну». «Нет», — возразил своему коллеге более спокойный кварианец. Он же сам говорил, что у капитана есть устойчивость. «Мой долг – охранять капитана», – проигнорировал собрата охранник. «Отойди от нее, я тебя предупредил», – сказал Адриан и телекинезом вырвал винтовку из рук кварианца. Пока тот стоял шокированный, винтовка подлетела к полу и резко направилась к ягодицам кварианца. «Боль ты чувствуешь, но это не мешает сознанию. Вот что могут такие, как мы. А теперь жди, нужно закончить с твоим капитаном. А теперь проснись и танцуй». Снял лицевой щиток и похлопал кварианку по лицу. «Маска!» – закричала очнувшаяся девушка. «Уже не нужна», – смял указанный предмет Адриан. «Своеобразный символизм. ты можешь спокойно снять скафандр. МММ, Фида посмотрела на своего охранника, лежащего в углу. Он пытался выстрелить в меня. С ним все будет хорошо, а теперь пройдем во двор, получите подтверждение, сказал врач и телекинезом понес к варианку. Уже снаружи Фида самостоятельно сняла свои перчатки. Она присела и провела голой рукой по траве. По ее щекам текли слезы. Фида Ригар стала первой из своего народа, который смог без опаски снять скафандр. Глава 3. Спустя полгода после первого контакта Азари все же решили сделать значительный шаг – создание гибрида. Естественно, гибрид будет расы матери, так что это было похоже на одностороннюю сделку. Федерация и республики долго не могли договориться, пока не вмешались боги. Бог смерти Гаррит предложил отправить на Тессию, родной мир Азари, своего сына, Альбуса Поттера, для диалога между представителями пантеонов. Синекожие пришельцы довольно быстро согласились на предложение, так как считали богов Федерации просто очень сильными биотиками. Они просто все еще не верили в существование магии, объясняя это понятными терминами. Такое отношение вполне объяснимо, ведь Азари не могли полностью объяснить способности новой расы и брали за основу то, что уже знают. В дополнение к этому играла свою роль неторопливость, которая проистекала из очень долгой жизни. Тессе. На посадочную площадку опускался небольшой персональный корабль. Он выглядел как наконечник стрелы с прозрачной кабиной сверху. Довольно небольшое транспортное средство для важного человека ман, а не хуман, так что все правильно, которому необходимо обеспечивать защиту. Но не в данном случае, ведь пилотом был полубог. «Приветствую вас на Тессе», сказала подошедшая синекожая женщина. Она одета в длинное красное платье с белыми вставками. «Приветствую», на языке Азари сказал выпрыгнувший из кабины мужчина. «Меня зовут Альбус Поттер. Я знаю о цели прибытия, но сперва хотелось бы осмотреть ваш главный храм». «Как скажете», ответила встречающая. Ей было приказано обходиться с гостем максимально вежливо и потакать его прихотям. «Мы вызовем транспорт. Только для вас», улыбнулся полубог, взлетая над поверхностью. «Я доберусь своим ходом». «Хорошо», скрывая удивление, сказала Матрона. Она первый раз за свои 5 веков увидела, как гуманоид летает без технических приспособлений. Уже через минуту Азари летели прямиком к храму Атоми. Полубог следовал за ними, невольно приковывая взгляды окружающих красавиц. И если некоторые просто восхищенно рядились, то Азари постарше прикидывали, как можно случайно коснуться оголенной кожи гостя. Но Альбус Поттер не давал возможности приблизиться к себе на расстоянии касания до самого храма. Частично этому способствовало вооруженное сопровождение, но главную роль играл полет. Сразу по прибытию в храм Атоми охрана выбралась из транспорта и построилась в охранную позицию. Только вот некоторые Азари все же иногда смотрели на свою цель заинтересованно. Все они были в возрасте Матроны, именно тогда, когда создают семью. Полубог спокойно влетел в храм, игнорируя окружающих. Он смотрел на статую Атоми и звал богиню, добавляя к зову толику божественной энергии. «Чего ты хочешь?» – начала двигаться и говорить статуя. Азари, ранее наблюдавшие за гостем, упали на колени перед своей богиней. Они это сделали инстинктивно, даже не осознавая этого. Ментальная закладка сработала прекрасно. «Поговорить», – спокойно ответил Альбус. «Такие фокусы он и сам может проделывать». Тут же статую и Альбуса окружил купол зеленоватой энергии. Как только двое были отгорожены от остального мира, из статуи вылетела прекрасная синекожая женщина. «Как я и думал», — кивнул головой Альбус, — «богиня смешанной специализации, ложь и знания. Ты не посмеешь раскрыть обо мне правду», — надменно сказала богиня. «Мне и не нужно», — улыбнулся полубог. «Сейчас я связан со своим отцом и уже он может это сделать, а заодно и убить тебя. Мой отец — бог смерти. Но, думаю, нам гораздо выгоднее будет сотрудничать». «И каким образом?» «Возвращение Азари политеизма. Ты уже должна была заметить остановку притока энергии от своих последователей». «Допустим», — кивнул Атоми. Она не подтвердила, но и не опровергла слова полубога. «Появление нашей магической цивилизации с активными богами может перетянуть часть твоих верующих. Однако, если мы провозгласим союз между пантеонами и будем являться даже последователем из других видов, то получим увеличившийся приток божественной энергии. Мы научим тебя полноценно создавать жриц, которые будут творить чудеса во имя тебя и нас. Можно сказать, что мы взаимно займем свободные ниши. Почему ты думаешь, что я не умею создавать жриц? Если бы могла, то уже сделала. Ты не выглядишь глупой, так что уже давно заметила снижение притока энергии. Тут есть два варианта. Ты либо не умеешь создавать жриц, либо глупая. Второй вариант из-за твоей специализации не подходит, а значит остается только неумение создавать жриц. Другие не помешают союзу?» – деловито спросил Атоми, уже прикинувшая потенциальную выгоду. «Духи турианцев слишком разрознены, духи предков кварианцев тоже, у саларианцев нет богов, у краганов также, батарианские боги зациклены только на гегемонии. Нам никто не помешает. И в чем же твоя выгода, что так сильно пытаешься договориться?» Немного подозрительно спросила богиня Азари. «Я получаю часть силы отца. Наш договор в силе?» — протянул руку Альбус. «Да», — пожала протянутую руку богиня и уставилась на оранжевую печать на тыльной стороне кисти. «Это знак заключения договора», — показал такую же полубог. «В случае нарушения договора хаос сожрет душу. Отец создал на основе исследований душ демонов. А теперь мне пора исполнять другой договор, размножение Сазари». После своих слов Альбус на секунду исчез и резко появился за барьером. Атоми увидела весь процесс. Полубог просто ненадолго перешел на другой план. Ее за сегодня уже дважды обхитрили. Первый раз, когда поставили под удар хаоса, рискуя только полубогом. «Я растеряла навыки за тысячелетия единобожия. Пора их возвращать», — подумал Атоми, снимая щит и представая перед своими последователями. «Пора ей выйти из тени». Глава 4. Пока Альбус договаривался с Атоми, один из жителей Федерации решил посетить родную планету одного из народов галактики, Тученку. На посадочную площадку, точнее ее подобие, приземлился челнок, из которого вышел действительно большой человек. Немного за 2 метра рост, широчайшие плечи и очень рельефная мускулатура. Любой, увидевший этого монстра в облике человека, сказал бы, что он очень сильный. Одет прибывший был в бордовые футболку и шорты, которые не скрывали выпирающих мышц. На родину краганов прибыл Ханса Мусаси, внук богов смерти и войны, разрушитель астероидов и глотатель душ. «Зачем прибыл во владение клана Уродант?» — спросил подошедший краган. «Подраться. Я слышал, что тут крепкие бойцы и иногда встречаются крупные твари», — ответил полубог со скучающим выражением лица. «Но даже так любой человек бы увидел в его мимике фразу «развлеки меня или сдохнешь». У нас есть много желающих подраться. Если хочешь серьезного испытания, поговори с шаманом». Разговоры — на этих словах от кистей великана по человеческим меркам послышался хруст. Тут же прибывший сорвался с места на поиски того, кто будет похож на шамана. Он не ждал, пока двери откроются, а просто пробивал их. Жажда крови, доставшаяся от бога смерти, требовала новую жертву. К счастью местных, Мусаси быстро нашел свою цель. «Чужаку к шаману можно подойти только с разрешения вождя», — вскинул дробовик охранник. «Эй, ты!» — проигнорировал оружие полубог. «Мне сказали, что ты можешь организовать мне хорошую драку. Ты наглый, чужак. Увести», — приказал своей охране шаман. Мусаси не стал медлить. Он просто схватил тянущуюся к нему руку крагана-охранника и отшвырнул ее владельца метров на 20. После этого полубог сделал резкий рывок к шаману и схватил его за горб, прикрытый броней. Та только жалобно звякнула и прогнулась под могучими пальцами полубога. Хитин же начал трещать под не самыми большими усилиями. «Кажется, ты не понял», — угрожающе улыбнулся Мусаси, подсознательно транслируя свои эмоции окружающим. «Я не вижу тут хоть кого-то, кто подойдет даже на разминку. Ты можешь найти мне хорошего противника, либо я просто перебью весь ваш клан». Шаман хотел было как-то возразить, но до конца продавленный горб изменил его решение. Он впервые видел кого-то, кто способен раздавить крепчайшие украшения крагана одними лишь пальцами. «Организую», — рыча сказал шаман, после чего великан его отпустил. «Ты пройдешь испытание зрелости. Я прикажу снарядить команду для доставки». «Вот и хорошо», — прорычал полубог. Ему очень хотелось убивать. Спустя пару часов Ханма Мусаси сидел в транспорте краганов и изнывал от скуки. Ему хотелось убивать еще сильнее. «Прибыли», — сказал краган, сверившись с картой. «Нужно просто активировать молоты призыва и ждать». «Опять ждать», — сказал Мусаси, попросту выбивая дверь своим телом. Полубог подбежал к молоту и нажал кнопку. Грузы поднялись и резко опустились, создавая маленькое землетрясение. «Дилетанты», — прорычал Мусаси, увеличивая свой вес и бья по поверхности кулаком. Вот тут уже землетрясение оказалось ощутимым. Даже отъехавшие на заметное расстояние транспорты краганов затряслись. Этот зов оказался гораздо мощнее всех предыдущих. Спустя несколько минут из-под земли вынырнул молотильщик, гигантский монстр, похожий на смесь червя и членистоногого. Мусаси ухмыльнулся, Хороший соперник наконец-то прибыл. Варенов он за таковых не считал. Рывок вперед. Ханма делает рывок правее, уклоняясь от хищника, и делает вертикальный удар. Молотильщика даже вытянуло из-под земли на пару метров, а место удара просто оторвало. Для поверхности воздействия также не прошло без последствий. Маленькое землетрясение, как от удара молота призыва. Полубок сделал очередной рывок, но уже прямиком внутрь молотильщика. Он просто начал разрывать хищника изнутри. Гигантский зверь начал кричать и биться о землю от боли. Он уже был мертв, а Мусаси наслаждался бойней. Меньше минуты и молотильщик падает на землю, иногда подергиваясь. В его боку внезапно возникла дыра, из которой выбрался перемазанный внутренностями полубок. Только вот он все еще не удовлетворен, для него это лишь разминка, хоть и с почти полным поглощением души. Он ожидал более опасной твари. Ханма Мусаси решил сделать еще один призыв. Он вошел в режим демона, наследную способность рода Ханма. Его кожа потемнела, а по мышцам стали пробегать красные молнии. После полубок максимально увеличил свой вес и со всей силы ударил по земле. На многие километры вокруг прошло землетрясение, крошащие постройки и переворачивающие транспорт. Уже спустя минуту с небольшим удар возымел эффект. На поверхность выбрался гигантский молотильщик. Мусаси от этого зрелища пришел в дикий восторг. Он первый раз будет сражаться с противником высотой в сотни метров. Внук богов был рад, что теперь сможет приблизиться к своим великим предкам. Полубок вызвал колоссального молотильщика, Калрас. Анена знал об этом факте, как и о том, что краганы дают врагам имена, только если не могут убить. Мусаси начал бежать к Калрас. От каждого шага полубога случались маленькие землетрясения. Первый же удар полубога показал, что этот противник действительно будет хорошим. Обычный удар кулаком не снес кусок плоти. Спустя несколько минут Ханма понял, что простыми ударами не пробьет броню. В итоге полубок решился на необычный шаг, он прыгнул в глотку молотильщику. Наблюдающие краганы уже было подумали о смерти сильного чужака, когда Калрас дернулась, а потом заорала от боли. Мусаси просто разрывал колоссального молотильщика изнутри. 10 минут. Всего 10 минут полубок под усилением убивал легендарного молотильщика. Он смог голыми руками сделать то, что краганы не могли сделать со всем их оружием на протяжении веков. Краганы, которые ожидали их гостя, не могли поверить своим глазам. На их глазах Калрас, неубиваемый враг, пал. Когда же Ханма Мусаси вернулся к транспорту, местные ему поклонились. Они выражали уважение тому, кто превзошел их расу. Уже в поселении клана полубога встречали как великого воина. Но Мусаси не желал просто так уйти, он хотел сказать кое-что всему клану. Когда же все присутствующие собрались, он начал: «Вы все думаете, что генофаг – это ваше проклятие?» Громогласно сказал полубок, и его услышали на расстоянии километров. Он неосознанно вбивал свою позицию в умы краганов. Но на самом деле генофаг – ваш дар. Раньше краганы были безликой толпой, которая побеждала количеством. А сейчас что? Вы стали самыми грозными бойцами пространства цитадели. Генофаг превратил вас из насекомых в хищников. Лишь сильнейшие из вас имеют право родиться. Хватит считать себя проклятой расой, которая скоро вымрет. Краганы только начали жить как великие воины. Отбросьте прошлое огромных армий. Сражайтесь качеством. Сражайтесь и побеждайте. На последние слова Ханма вскинул сжатую в кулак руку. За ним движение повторили все присутствующие краганы. Они вняли словам того, кто убил Калрас. В будущем этот день будет обозначен как день, когда краганы перестали быть фаталистами. Они наконец-то встали на путь восстановления величия своей расы. Глава 5. Земля. На одну из многочисленных посадочных площадок приземлялся пассажирский корабль. Он только что прибыл от Шаньси. До этого там случилась пересадка троих послов, естественно с небольшим сопровождением, от ключевых рас пространства цитадели, турианцев, азри и саларианцев. Это уже не одиночные послы на первое время, а полноценный дипломатический корпус. Послы будут хотя бы на базовом уровне помогать составлять торговые и военные договоры, позволяя не дергать глав государств по всяким мелочам. И вот, корабль сел, и по широкому трапу стали спускаться послы с небольшим сопровождением. Им обещали небольшую экскурсию для примерного понимания ситуации. Обслуживающий же персонал должен был отправиться в посольство для установки средства связи. К группе подошел человек среднего роста с зеленой кожей и острыми ушами. «Здравствуйте, господа послы. Меня зовут Рангар из Пасита», — представился подошедший, слегка склонив голову. «Я проведу вам экскурсию и отвечу на ваши вопросы. Ваши имена я уже знаю. А теперь начнем экскурсию. Пожалуйста, идите за мной». Рангар развернулся и пошел от площадки. «Мы сейчас находимся в Лондоне, одной из неофициальных столиц планеты. Ему уже 2000 лет, что довольно много по человеческим меркам. Можно сказать, что город существует уже 84 поколения. За дорогу я увидел много непохожих одно на другого существ. Их отличия слишком сильны для обычных фенотипических», — быстро проговорил саларианец с синей кожей. «Тут все просто, мистер Полан. Наша цивилизация включает множество видов с разных планет. Они все прошли генетическую модификацию, и теперь мы все абсолютно совместимы. В пространстве цитадели настолько сильная генетическая модификация считается незаконной, однако санкции не последовали. Как же вы смогли обойти эти ограничения?» — поинтересовался турианец. «Мистер Актус, тут все просто», — мягко улыбнулся полукровка. «Мы оформили генетическую модификацию как часть нашей культуры. Формально это законно». «Что это за существо?» — посмотрела на летящего гуманоида существо с признаками применения биотики. «По нашим данным, среди вас нет биотиков, мисс Стегани, а вы наблюдательны. Это один из кирианов. Данная раса эволюционировала на планете с большим количеством нулевого элемента и адаптировалась к его воздействию. Все кирианы могут менять свой вес усилием воли, что позволяет им летать. Обычная же биотика при этом недоступна из-за особенностей развития мозга. Можно сказать, что кирианы – альтернативные Эзари. Как вам удается избегать конфликтов на почве расизма?» — заинтересовалась Эзари. «Генетическая модификация. Все отвечающие за расизм механизмы подавлены. Мы создали общество, которое не сильно обращает внимание на облик. Так и знал, что зря отказались от полноценной генетической модификации», — прошептал посол саларианец, но экскурсовод все же его услышал. «Кто у вас отвечает за порядок на улицах?» — заинтересовался посол турианец. «Нежить. Это особые существа с логикой, близкой к машинной, которыми руководят восставшие солдаты. Кажется, я неправильно запомнила значение слов», — спокойно сказала Азари. «За всю экскурсию она не показала ни одной эмоции. Восставшие же произошло из вашей мифологии и означает мертвеца, который способен двигаться. Мисс Стегани, вы все правильно запомнили. Наши улицы охраняют неподкупные ходячие трупы. Вон, к слову, и один из них», — гибрид указал на скелет, патрулирующий улицу. «Просто скелет без плоти, который непонятным для технических цивилизаций образом ходил. За массовое производство умной нежити мы обязаны Гарриту, богу смерти». На этих словах экскурсовод сложил пальцы в сложном знаке и шепотом проговорил короткую молитву. Из всех присутствующих инопланетян только посол Азри удержал лицо, и то только из-за недавнего явления их богини. «Как насчет небольшого перекуса?» — предложил экскурсовод для разрядки обстановки. «Еда для турианцев тоже есть. Думаю, дегустация местной кухни также входит в понимание культуры», — проговорила Азри, внезапно осознавшая, что хочет есть. «Тогда я по своему усмотрению выберу еду». Глаза экскурсовода на минуту остекленели. Турианец довольно быстро догадался, что он применяет импланты. Уже спустя 5 минут к группе прилетел дрон, доставший груз из пространственного кармана. Послы снова удивились, но уже не так сильно. Прием пищи прошел очень гладко, послы даже не заметили, что внутри них теперь есть наниты. Экскурсию пришлось досрочно закончить, так как послы уже не могут нормально воспринимать информацию. Увиденное настолько сильно выбивается из всего, что они знают, что сознанию необходимо время. Быстрее всех в себя должен прийти саларианец, а медленнее – Азари. Штаб контрразведки. «Ну и какого хера меня послали?» — ругался зеленокожий остроухий. «Вы ж, бля, прекрасно знаете, что я ненавижу такие миссии. Рангар, ты бы лучше всех справился с миссией», — ответил недовольному гуманоиду человек с абсолютно незапоминающейся внешностью. «Из доступных только ты имеешь подготовку выше R5. Я жалею, что пошел на это повышение», — огрызнулся Рангар. «Перейдем к делу. Сколько следящих устройств оставили послы?» 38. Поморщился зеленокожий. «Все от сопровождения саларианца. Уже взломаны и пересылают только нужную нам картинку. За послами постоянная слежка. Идет взлом средств связи, больно хитрая там шифровка. Все так же высочайший контроль нанитов», — протянул глава контрразведки, наблюдая, как его подчиненный снова начал ругаться. Как бы Рангару не хотелось отдохнуть, но специалист категории Рой, еще и такой хороший, просто отличный вариант работы со шпионами. Глава 6. Системы Термина. Система Сарабарик. Омега. К станции Омега, неофициальной столице систем Термина, подлетал угловатый, но при этом обтекаемый, корабль с эмблемой Федерации. Он был чем-то похож на старый морской корабль, которые века назад бороздили морские просторы. Как только наследник пристыковался к станции, из него вышла группа из троих гуманоидов. Зеленокожий остроухий Рангар, одетый в легкую броню. Смазливый светлокожий человек в тяжелой белой броне, Джон Шепард. Светлокожая женщина с непримечательной внешностью и в повседневной одежде, Диана Фрост. Эти трое, универсальная группа, которую за почти год с первого контакта посылали уже во множество мест. «У нас тут только одно правило, не спорь с Арией», — сказал подошедший к группе батарианец. «Понятно», — спокойно ответил ему Шепард. Рангар же снова перечитывал краткую биографию своего нынешнего начальника и думал, «Как бля я сюда попал?» Джон Шепард родился в 1951 году в Британии, до 22 века ничем не выделялся, поступил в армию на специализацию Н, специальное назначение, где довольно быстро достиг шестого уровня подготовки, на котором решил остановиться. Прошел полную генетическую модификацию, что сделало его чистокровным истинным вампиром. Из-за своей проявившейся во время несения службы высокой адаптации стал командиром группы решения проблем. Затычки, как называл Рангар, трое прошли в клуб «Загробная жизнь». Этот клуб был местом, где с большой вероятностью будет их цель – Ардат Якши. По данным взломанного гора, по крайней мере тем, которые сумели скачать до обнаружения, именно тут охотится необычная Азари. Дополнительной их целью является доктор Селион Харт, беглый ученый-соларианец, ставящий эксперименты по выращиванию органов в телах пациентов. Рангар, на тебе взлом камер. Диана, комары-шпионы. Я займусь установкой ментальных закладок. Команда вынуждена разделилась. Рангар с помощью нанитов изменил свою внешность на типичного батарианца и забрали спящего за угловым столом. Фактически же он выпустил целый рой мельчайших роботов, с помощью которых стал лихо взламывать камеры и двери. Теперь вся загробная жизнь стала подконтрольна киборгу. Диана поступила необычнее всего, она ушла в темный угол и превратилась во множество мелких комаров, которые не издавали звуков. Эти творения безумного разума разлетелись по всему клубу и частично внедрились в находящихся там живых, подключаясь к их мозгу. Фрост попросту сделала биологические жучки, которых можно убрать в любой момент. Джон же просто подошел к бару. «Чего желаете?» – спросила барменша из Азари. «Что угодно», – спокойно ответил Шепард, смотря прямо в глаза синекожей женщине. «А заодно я хочу услышать скрытую правду». «Готова ответить?» Со стекленевшими глазами ответила барменша, автоматически смешивая коктейль. «Мне нужна информация об умерших от разрушения мозга без внешних повреждениях. Я лично видела 28 погибших до их смерти. С ними общалась Азари. Внешность описать не могу, так как она часто сидела боком. Узнаешь, если объявится, да, задержи на месте, как увидишь. В это время думай об Ардат Якши. Поняла, ваш коктейль». Последняя Азари произнесла уже абсолютно обычным голосом и с обычным лицом. Ментальная закладка легла как влитая. Последующие ментальные закладки все так же без проблем попадали на благоприятную почву. Осечка случилась только один раз, пьяный Краган попытался ударить Джона. Только вот Шепард не так прост. Истинный вампир попросту воспользовался своей огромнейшей реакцией и закрутил руку вложившего массу в удар Крагана по часовой стрелке. В итоге 200-килограммовая туша с грохотом упала на пол, что привлекло к Джону внимание. Только вот он грубо удалил воспоминания у всех, кроме Азари. Был шанс, что цель сейчас тут. Уже спустя час ожидания Рангар, от скуки проверивший все камеры, заметил их цель. К загробной жизни подходила Азари, которую замечали камеры рядом с жертвами незадолго до их смерти. «Зашла в клуб», — отрапортовал Рангар, Азари в черной одежде. Диана, услышавшая слова сокомандника, отделила свои куски от окружающих и начала быстро собираться в одно полноценное тело. Да, некоторые цели уже ушли, но плоть была восстановлена за счет маны. Только вот Фрост, успевшая просканировать тела и мысли посетителей клуба, примерно поняла, где искать вторую цель. Шепард же стал наблюдать за вошедшей в загробную жизнь Ардат Якши. Она осматривалась, а в мыслях вампир заметил желание найти новую жертву. Это она, барменша остекленевшим взглядом проинформировала мага, подтверждая слова киборга. Джон, отводя взгляды окружающих, последовал за Ардат Якши. Он, вслед за ней, уселся за ранее пустовавший стол. «Приветствую, Маринт», — поздоровался Шепард с напрягшейся Азари. «Что вы от меня хотите?» — прямо спросил Азари, готовясь к атаке. Ей уже приходилось уходить от преследования. «Чтоб вы согласились отправиться в монастырь, нам нужен доступ к его системе защиты. Не беспокойтесь, вам просто нужно попасть туда. Что мне мешает убить вас прямо сейчас? Можете попробовать». Снял перчатку Шепард и протянул обнаженную руку Ардат Якши. Вместе с этим Диана вырастила из своего тела еще одну нервную систему, которая должна принять на себя урон. Маринт коснулась руки вампира и применила объятие вечности. Ее глаза почернели, а на губы наползла улыбка, которая тут же исчезла. Шепард был жив и здоров, а созданная Дианой нервная система не сильно пострадала. «Думаю, теперь понятно, что я необычный». Джон снова надел перчатку. «А теперь вы отправитесь в монастырь Ардат Якши. Сюда скоро прибудет юстициар, которому приказано сопроводить вас туда. Вас не убьют по дороге, за это не беспокойтесь. Да избегать вы не захотите. Вы уже должны услышать чужой голос в голове. Это наниты, способные убить вас и взять тело под контроль. Когда вы выполните наше задание, ваша внешность будет изменена, а старая личность стерта из баз данных. Вы сможете продолжить убивать без преследования со стороны юстициаров». Сработанная тройка работала по заранее согласованному плану. Диана, уже убравшая защитную нервную систему, собрала анализы Ардат Якши. Рангар поместил в тело Азари своих нанитов, а Джон уговаривал Маринт методом кнута и пряника. «Если откажусь, умру», — понимающе сказал Азари. «Я принимаю предложение. Тогда ожидайте. За вами скоро прибудут». Менее чем через час трое военных шли к клинике лаборатории доктора Селиона. Их вела Диана, скопировавшая карту из разума одного из пациентов. В какой-то момент на пути появилась запертая дверь в клинику, но Рангар быстро взломал. Внутри же был только склонившийся над батарианцем молодой саларианец с абсолютно черной кожей. «Доктор Селион, нужно поговорить», — начал Шепард. «Я занят. Мы можем предоставить вам высокотехнологичную лабораторию и доступ к огромному количеству подопытных», — начал с козырей землянин. «И не зря, ведь саларианец обернулся к собеседнику. Ваш разум будет оцифрован, и вы сможете неограниченно заниматься исследованиями, неограниченные слабостями тела. Официально вы умрете, но сможете продолжить свою работу. В чем ваша выгода?» — быстро сориентировался исследователь. «Все ваши исследования будут предоставлены Федерации». «Я согласен. На этот раз быстро», — сообщил по внутренней сети Рангар Джону. «Он повернут на исследованиях. Я знал, на что необходимо надавить». Глава 7. Следующее десятилетие Федерация стала активно сотрудничать с Цитаделью. Особо хорошими были отношения с турианцами. Комбинация высоких технологий и военного опыта позволила обоим флотам сильно продвинуться, даже сохраняя общую численность. Часть компаний Федерации получила полный доступ к рынку Цитадели, а значит и галактическому. Амазон, пользуясь своими дронами с карманным измерением, стала значительным конкурентом остальным компаниям. Даже Азари, уже давно занимающимся торговлей, было тяжеловато конкурировать с корпорацией техномагической цивилизации. С клиниками было гораздо сложнее. Из-за использования аналога клонирования бюрократия задержала их открытие, однако из-за стандартного аргумента «культурная особенность» все же получилось. На Цитадели появились клиники храмы Лавкрафтов. Все, кроме прибывших из Федерации людей, в значении мен и верующих Азари, подозрительно относились к новым заведениям здравоохранения. Распространяемое веками через СМИ недоверие к генной инженерии и близким технологиям теперь играет против правительства. Население получило доступ к качественной медицине, но из-за предрассудков не пользовалось. С транспортировкой людей было немного попроще. Жрецы бога пространства, порталисты и артефакторы, прибывшие на Цитадель, начали полноценно организовывать портальную сеть. Стационарные порталы, расположенные в ключевых точках, позволили ускорить людской поток во все стороны. Автономное питание порталов сделало быстрое перемещение абсолютно независимым от электросети и ресурсов Цитадели, а невысокая цена популяризировала среди всех слоев общества. Киборгизация стала довольно популярной у большинства населения пространства Цитадели. Ее использовали и до этого, но появление на рынке сделанных молодым государством протезов перевернуло отношение к улучшению своего тела. Расширяющие возможности импланты стали крайне популярными среди СБЦ и преступников, но и обычные люди не проигнорировали. Те, кто не решался изменить свой геном, улучшал свои тела другим способом. Совету были доставлены базовые сверхсветовые двигатели Федерации. Возможность перемещаться быстрее скорости света без привязки к ретрансляторам сильно заинтересовала все расы пространства цитадели. Проблема появилась откуда не ждали. Недостаток энергии. Все, кроме Федерации, не могли производить достаточно энергии для новых двигателей. В итоге монополия на непривязанные к ретрансляторам перемещения осталась только у одного государства.